чтобы я никогда не видела этих собраний!» И она вдруг заплакала тоненько-тоненько, трезво, как плачут маленькие дети, обиженные жестокостью мира, несправедливо и глупо устроенного, задолго до их рождения. Открытки с видами Крыма. Я полюбила сразу эту землю, легкую, пористую, сквозь которую так быстро уходит вода. Иногда кажется, что люди здесь ничего не пьют, кроме сока, который дают им виноград, персики, слива. Но воды здесь более чем достаточно. Праздничное море омывает Крым. Да-да, я видела небо с растворенными в нем чернилами, и на фоне густой тучи зависала белая отважная чайка. После, когда дождь уйдет за гору, чайки будут подходить совсем близко ко мне. Они похожи на отмытых, здоровых, нахальных кур. Перо у них очень белое, клювы красно-желтые, крепкие. Огром, сотрясая чернильную тучу, сопровождая каждый рассказ ломаным желтым бликом. Дождь, так долго готовившийся в небесных коридорах, оказался крошечным, двухминутным крапом, спором веселым детсадовским. И едва он ушел, убежал, как море вспыхнуло тысячами серебряных искр. Там, вдали, на границе воздуха и воды, и где-то там же заблудился одинокий парус, белый-белый. Против всех обычаев я приехала к морю одна. Мне нужно было хорошенько, вдоволь, не жалея времени, подумать о том, как я тебя люблю, зверино заскучать и, сломя голову, мчаться потом с безумными глазами через полстраны, через весь город, чтобы броситься тебе на шею. Я любила тебя, любила свою любовь и даже иногда любила себя. И единственное, что меня тревожило, так это быстрое прохождение жизни. Мне не нравились эти залихватские темпы, с которыми мы неслись к известной конечной станции, и я всячески старалась затормозить экспресс. Известно, что в разлуке время движется невыносимо медленно, и чем эта разлука никчемней, тем мучительнее тянутся дни. В общем, я взяла билет и поехала. Это было совершенно глупое предприятие. Никто же не пытается затормозить поезд пяткой, высунув ногу из вагона. Но глупость, пожалуй, есть одно из самых изящных женских украшений. Но поначалу мне было хорошо. Здесь, у моря, где крупный побитый волной песок, где голубой воздух и синяя вода, где серая, поросшая зеленым скала, где много красивых тел, гибких, коричневых, ловких. Как легко здесь думается о бессмертии. Кажется, что ты попал в край, где никто никогда не умирает. Просто все родились в разном возрасте. Старика, юноши, ребенка. В нем же и останутся, если не во веки веков, то, по крайней мере, до следующего лета.